Глава 131. Атака. Ночь была окутана тьмой. Несколько облаков плыли по небу. Казалось, это была безлунная ночь. Несколько высоких теней продвигались в сторону гор, которые окружали крысиное гнездо. Тени остановились в нескольких километрах от крепости. Все молчали. Казалось, они ждали кого-то или чего-то. Через некоторое время мимо них проплыли несколько черных облаков. Они угрожающе колебались. Время от времени облака принимали очертания злобных зверей, тигра и леопарда. Эти звери выглядели чрезвычайно грозными. Темные облака упали на холм возле крепости и рассеялись. Затем появился некто в черных одеждах. Это был невысокий варвар. На нем была надета странная черная шляпа. Она выглядела, как голова черной овцы. Его лицо не выглядело старым, но его руки казались довольно увядшими, как корни старого дерева. Он держал белую палочку, которая была, по-видимому, была вырезана из костей. На ее конце был белый человеческий череп с парой мерцающих черных огней вместо глаз. Несколько высоких мужчин-варваров стояли на холме. Они поклонились, приветствуя невысокого варвара. «Сэр, мы ждем вашей команды. Вы готовы?» – спросил маленький варвар. Он был их командиром. Голос у него был низкий и хриплый. Договоренности были выполнены. 4 выхода из цитадели охраняют кланы. Мы обязательно захватим эту крепость сегодня. Ни один человеческий волшебник не сможет сбежать. Похожий на медведя варвар средних лет с двумя топорами в руках шагнул вперед. Он говорил свирепым голосом. Командир варваров кивнул. Затем он посмотрел на крепость. «Лорд-командир, согласно нашей информации, за этой крепостью следит маг звездного уровня. В нашем клане есть несколько храбрых воинов, но я боюсь, что мы не сможем противостоять ему», — варвар среднего возраста заговорил, поколебавшись мгновение. «Почему ты так беспокоишься, когда у тебя есть я? Я лично пришел сюда, чтобы позаботиться об этих так называемых человеческих колдунах», — гордо сказал командир. «Да, лорд-командир, мы будем очень рады, если вы займетесь этой задачей», — поспешно сказал варвар среднего возраста. Белая палочка лорда-командира испустила белый свет, когда он взмахнул рукой. Прозвучал пронзительный звук. В то же время варвары, собравшиеся у крысиного гнезда, закричали. Затем они бросились к крепости с неутолимой жаждой убийства. Внутри крысиного гнезда, в каменной комнате Шиму. Шиму сидел, скрестив ноги на кровати. Он практиковал искусство разведения небесных слонов. Видимая черная энергия вышла из его тела, в то время как его настоящая ци вращалась внутри него. Энергия плавала вокруг его тела, как черная шелковая лента. Шиму также практиковал искусство разведения сильной злой обезьяны. Более того, он собирался продвинуться на 6-й уровень искусства разведения небесных слонов. Внезапно раздался громкий грохочущий звук. Каменная комната Шиму дрогнула от удара. Шиму почувствовал холод в своем сердце. Он спрыгнул с кровати и схватил свое черное лезвие. Он собирался покинуть комнату, когда ему пришла в голову одна мысль. Он наклонился, чтобы вытащить из-под кровати чехол. Он содержал толстую стопку бумажных талисманов разных видов. Он вытащил эти бумажные талисманы и положил их за пазуху. Затем он толкнул каменную дверь и вышел из комнаты. Грохочущий звук становился все громче, по мере того, как он продвигался вперед. Удивительно, но он звучал со всех сторон. Кто-то напал на цитадель. Шиму был ошеломлен. Он огляделся и выбрал направление, в котором решил двигаться. Затем он бросился туда. Он недолго продолжал бежать. Затем он услышал беспорядочный топот шагов в проходе позади него. На мгновение Шиму испугался. Затем он крепко сжал в руке черный клинок. Однако вскоре он расслабился, увидев 5 или 6 волшебников, бросившихся к нему. Фенли был одним из них. «Брат Ши, ты знаешь, что происходит?» Несколько человек были поражены, увидев кого-то в коридоре. Однако они расслабились, поняв, что это Шиму. Затем один из волшебников, одетый в форму секты Тянинь, в спешке задал ему вопрос. «Я не уверен, но кажется, что база атакована», — Шиму покачал головой. Внезапно впереди раздался вопль, сопровождающийся звуком магического удара. Казалось, что кого-то убили. Выражения лиц всех собравшихся изменились. Они посмотрели друг на друга и бросились к передней части базы. Однако Шиму отступил немного назад. Он подошел к Фенли, чтобы поговорить с ним. В этой точке прохода был крутой поворот. Волшебники, которые бросились вперед, вступили туда, не задумываясь. «Осторожнее!» — Шиму закричал, увидев это. Но было слишком поздно. Несколько черных стрел вылетели с противоположной стороны с пронзительным звуком. Стрелки пронзили двух волшебников, прежде чем они поняли, что произошло. Они издали скорбные крики, когда стрелы пригвоздили их к стене за ними. В воздухе промелькнуло несколько быстрых теней, когда стрелы толщиной с палец нашли свои цели. Один из волшебников сразу перестал дышать, другой волшебник упал, но он не был мертв. Он обратился к Шиму и другим за помощью. Он приложил все усилия, чтобы поднять руку. Свист. Раздался свистящий звук. Черное костяное копье пронзило горло другого волшебника. В стене появился круг трещин, когда копье вошло в нее наполовину своей длины. Лицо Шиму изменилось. Тень вспыхнула перед его глазами. Он повернулся, чтобы укрыться за угол стены. Шиму протянул руку и достал 4 или 5 бумажных талисмана. Он наклонил голову и внимательно прислушался. Несколько других волшебных волшебников увидели, что двое юношей оказались прибиты к стене и отступили в страхе. Шиму почувствовал беспокойство, когда Фэнли подошел и встал рядом с ним. Шиму посмотрел на него. Затем он взглянул на людей вдали. Он сказал тихим голосом: «Это, должно быть, варвары. Ты не должен быть, брат Ши, моя ненависть к варварам такая же глубокая, как океан, и я никогда не причиню вреда людям. Более того, я передал тебе свою жизнь и семейное владение». Фэнли посмотрел на Шиму. Затем он прошептал с горькой улыбкой. Шиму кивнул. Он больше ничего не сказал. Затем он повернул голову. Крайне важно было полностью понять положение, в котором оказалась крепость. К сожалению, изогнутый проход перед ними был единственным каналом, который соединял это место с другими, и варвары уже заблокировали это место. Таким образом, оттуда было невозможно выбраться. Никто даже не знал числа варваров, которые ожидали их впереди, и Шиму не хотел делать никаких опрометчивых решений, несмотря на свою силу. Шиму был озадачен. Глаза Фэнли замерцали, когда он увидел это. Он тихо сказал: «Брат Ши, если я не ошибаюсь, тогда на впереди должно быть 4 варвара. Откуда ты это знаешь?» Шиму был удивлен. «Ты уже знаешь, что на моем теле есть тотем, он способен воспринимать силу других воинов-тотемов, но это действует только на ограниченном расстоянии. Максимальный диапазон – всего около 50 футов. Я не могу воспринимать тотемы, которые находятся дальше», – честно ответил Фэнли. «Это не имеет большого значения, если впереди только 4 воина тотема уровня Хаутянь». Шиму не сомневался в словах Фэнли. Взрыв. Раздался громкий звук. Казалось, что на пике крепости произошел мощный взрыв. Подземный проход сильно задрожал. Даже окружающие стены растрескались. Ноги Фэнли стали неустойчивыми. Он упал на землю. Несколько других волшебников также упали. Зрачки Шиму сузились. Он не стал дожидаться, пока вибрации прекратятся. Вместо этого он бросился вперед и мгновенно оказался в проходе. Оказалось, что Фэнли был прав. Там было 4 варвара. Двое из них были вооружены луками и стрелами. Однако их тела также дрожали от удара взрывной волны. Таким образом, они не могли прицелиться. Шиму почувствовал восторг. Он поднял руку и достал несколько бумажных талисманов. 7 или 8 белых ледяных конусов вспыхнули в воздухе и устремились к 4 варварам. Выражения лиц 4 варваров изменились. Они поспешили в сторону, чтобы избежать атаки. Им удалось уклониться от нескольких ледяных конусов. Неожиданно тень человека вспыхнула перед ними. Шиму уже бросился вперед. Затем он поднял руку. Яркое пламя сорвалось с его клинка и направилось к лицу варвара с длинным зеленым луком в руках. Варварский лучник взревел и закрыл голову длинным луком. Длинный лук был тверже самого твердого железа, поскольку он был отлит из особого зеленого кристалла, который можно было найти только в пустошах варваров. Таким образом, лучника могли спасти его спутники, если бы он смог противостоять этой атаке. Кача! Раздался щелчок. Под пламенем клинка длинный зеленый лук оказался хрупким, как тофу. Он легко был разрезан на несколько частей. Однако пламя лезвия не остановилось на этом. И варварский лучник также казался разрезан на 2 половины со свистящим звуком. Его кровь брызнула во всех направлениях. Шиму яростно взмахнул клинком, проливая дождь крови. Шиму снова сделал выпад. Его лезвие вспыхнуло и срезало другого лучника, который только что поставил стрелу на тетиву лука. Хлынула кровь. Этот варвар был также разрезан на 2 половины, и снова в воздухе пролился кровавый дождь. Остальные 2 варвара наконец пришли в себя. Они закричали и двинулись к Шиму с оружием. Руки и тела обоих варваров начали раздуваться. Это означало, что они активировали свои тотемы. Один из мужчин держал в руках черный демонический клинок, а другой – гигантский топор, и они оба направлялись к Шиму. Шиму обернулся и сделал горизонтальный разрез своим черным лезвием. Ка-ка. Лезвие Шиму ударило в руки обоих варваров. Черное демоническое лезвие и гигантский топор мгновенно были разрезаны на куски. Ослепительная вспышка промелькнула за спинами варваров. Шиму опустил клинок. Его лицо было невыразительным. В глазах этих двух варваров было испуганное выражение. На их шеях появилось несколько красных отметин. Отметины начали быстро расширяться. Затем две головы упали в одну сторону, и два безголовых трупа рухнули в другую. Шиму потребовалось несколько вдохов, чтобы убить всех четырех варваров. Затем земля перестала дрожать. Шиму наморщил брови, глядя в проход перед ним. Трупы волшебников лежали за трупами варваров. Эти три волшебника были убиты четырьмя варварами, когда Шиму и другие услышали впереди крики. Лысый человек, Цумин, из секты Тянинь также был среди мертвых. В его груди была большая дыра. Внезапно Шиму услышал звук приближающихся шагов. Это был Фэнли, и он бежал к Шиму. На его лице мелькнуло удивление, когда он увидел четыре трупа варваров, лежащих на полу. Фэнли знал, что Шиму может победить варваров, потому что он был чрезвычайно силен. Однако он не ожидал, что Шиму сможет убить четырех воинов тотема с такой легкостью. «Брат Ши, что ты собираешься делать сейчас?» – осторожно спросил Фэнли. «Варвары уже проникли сюда. Это означает, что они успели занять всю крепость. В крепости обитает множество волшебников, но большинство из них не способны сражаться с варварами. Не стоит ожидать чего-либо от этих рабов, которые делают талисманы. Им придется оставить свои кланы, если они захотят жить», – без колебаний сказал Шиму. «Эту крепость также охраняет мастер Фан Шань. Он чернокнижник звездного уровня. Разве он не станет достойным противником для этих варваров?» – спросил Фэнли после мгновенного колебания. Глава 132. Прорыв осады. Варвары осмелились проникнуть так глубоко на территорию Союза, просто чтобы осадить нашу крепость. Они, должно быть, разработали всеобъемлющий план. Таким образом, бесполезно полагаться на учителя, надеясь, что он придет спасти нас. Шиму покачал головой, произнося это. Сердце Фэнли опало, когда он услышал эти слова. Нет времени об этом думать. Чем дольше мы остаемся здесь, тем больше опасность. Пойдем, сказал Шиму. Затем он сделал шаг и пошел вперед. Фэнли кивнул и последовал за ним. Братья, пожалуйста, подождите. Прозвучал прерывистый звук шагов. Несколько волшебников догоняли их сзади. Они выглядели ужасно испуганными и дрожали от страха. Брови Шиму нахмурились. Однако он неохотно остановился. «Брат Ши, можем ли мы пойти вместе с тобой?» Это был юноша, одетый в голубую одежду секты Тянинь. Его цвет лица стал ужасно бледным, когда он увидел на полу множество изуродованных трупов. Итак, он начал умолять Шиму взять его с собой. Другие ученики также выглядели смертельно бледными. Они также смотрели на Шиму умоляющими глазами. Большинство из них были надлежащим образом защищены, пока они находились в своих сектах. Поэтому у них не было ни малейшего опыта реальной битвы, не говоря уже о рукопашном бое с варварами. Крысиное гнездо было в полном беспорядке из-за внезапного вторжения варваров. Однако эти ученики могли видеть спокойствие и силу, которые Шиму проявлял даже в такое сложное время. Поэтому они хотели последовать за ним. В глазах Шиму, когда он посмотрел на них, промелькнуло подозрение. За всю свою жизнь эти люди едва ли испытали опасность реального сражения. Значит, было неважно, насколько они сильны. Вероятно, что они не смогут сразиться с этими варварами, если столкнуться с ними. Таким образом, было бы довольно рискованно брать их вместе с ним. Более того, это, несомненно, будет препятствовать маневренности движений Шиму и Фэнли. Однако Шиму не мог отказать им, поскольку эти люди так долго находились с ним в одной крепости. «Брат Ши, мы все на одной стороне, поэтому было бы неплохо позволить им следовать за нами. Кроме того, мы можем использовать их в качестве щита в случае опасности». Фэнли приблизился к нему и заговорил низким голосом. Шиму покачал головой. Он, похоже, не обратил внимания на слова Фэнли. Затем он повернулся к другим ученикам и тихо сказал. «Вы, ребята, можете пойти с нами, если хотите. Но вы должны полагаться на свои силы, если мы столкнемся с варварами». Ученики засияли от волнения, услышав ответ Шиму. Они кивнули, выказывая свое согласие. Затем группа учеников двинулась в проход под руководством Шиму. Вскоре они достигли перекрестка. «Брат Фэн, сейчас ты поведешь нас», — сказал Шиму. Фэнли повиновался. Он задумался на мгновение. Затем он обернулся и направился к левому проходу. Шиму последовал за ним без колебаний. Другие ученики считали действия Шиму очень странными. Однако они ничего не сказали и продолжали следовать за ними. Крысиное гнездо крысы нельзя было назвать большой крепостью. Но в ней было несколько небольших вспомогательных проходов, кроме четырех главных коридоров, ведущих на восток, юг, запад и север, и каждый из этих вспомогательных путей вел к выходу к цитадели. Вероятно, крепость была построена таким образом, на случай непредвиденной ситуации такого рода. Группа учеников сделала несколько обходов под руководством Фэнли. Затем они постепенно приблизились к северному выходу. Они едва встречали варваров на своем пути. Несколько варваров, которые предстали перед ними, либо стали жертвой черного клинка Шиму, либо техники серийных заклинаний, брошенных другими волшебниками. Ученики постепенно прошли через все проходы, ощущая унылый страх в своих сердцах. Однако они не столкнулись с какой-либо реальной опасностью. Шиму двигался боком и прислонился к каменной стене. Северный выход был прямо перед ними. Он был в конце прохода. Шиму слегка наклонил голову и взглянул на выход. Затем он отступил назад. За дверью виднелись тени нескольких высоких варваров. Они ходили туда-сюда, как будто несли стражу. Там 13 человек, из них двое – воины высокого уровня Хаутянь, в то время как остальные являются воинами начальной или средней стадии. Фэнли двинулся и встал рядом с Шиму. Он закрыл глаза, чтобы ощутить окружающее пространство. Затем он заговорил низким голосом. Когда он услышал эту оценку, на лице Шиму появилось удивленное выражение. Фэнли мог почувствовать количество варваров, а также уровень их силы на небольшом расстоянии. Отступление. Шиму махнул рукой. Все отступили внутрь и прошли в отдаленный проход. Шиму протянул руку и дважды похлопал по стене. В проходе появился небольшой раскол. Они вошли внутрь, и раскол закрылся. Внутри была каменная комната среднего размера. Это была кладовая крепости. Там хранились всевозможные вещи. Кроме того, эта комната была расположена в отдаленном районе. Поэтому варвары еще не обнаружили ее. Несколько других волшебников уже прятались внутри комнаты. Они сразу окружили Шиму и других, как только те вошли внутрь. «Брат Ши, ты знаешь что-нибудь о ситуации у выхода?» – спросил юноша в голубом. Шиму объяснил им всю ситуацию. Несколько учеников посмотрели друг на друга в недоумении, услышав его слова. «Теперь у нас нет другого выбора, кроме как попытаться пробиться к выходу. Крики и шумы сражения постепенно затихают. Чем дольше мы остаемся здесь, тем опаснее станет наша ситуация», — Фэнли провел быструю оценку. Юноша в голубом и остальные посмотрели друг на друга и кивнули в знак согласия. «Ну, мы все знаем, что у варваров есть преимущество над нами из-за их относительно большого количества. Поэтому мы должны тщательно продумать нашу стратегию», — сказал Шиму встревоженным голосом. Внезапно дверь комнаты заскрипела и открылась. Затем тень человека заскочила внутрь. Этот человек был одет в варварскую одежду и прятал лицо за маской. Он выглядел испуганным, увидев людей внутри. Меч устремился в горло гостя с внезапной вспышкой света. Это нападение было начато Фэнли. Посетителя застали врасплох. Его атаковали с такой короткой дистанции, что у него не хватило времени, чтобы уклониться от удара. Кланг. Меч Фэнли собирался пронзить цель, когда черное лезвие промелькнуло в воздухе и заблокировало удар. «Брат Фэн, подожди, этот человек не варвар, он только замаскировался как один из них», — Шиму схватил запястье Фэнли и поспешно проговорил. Несколько других учеников также пришли в действие, как Фэнли. Они бросились к гостю с бумажными талисманами в руках, однако они также остановились, услышав голос Шиму. «Это я». Человек снял маску и показал свое лицо. Это был Цин Фэн. «О, это ты, брат Цин». Фэнли был ошеломлен. Он положил меч. Остальные также опустили оружие и вздохнули с облегчением. «У брата Ши отличное зрение, иначе я уже был бы мертв». Цин Фэн закрыл дверь. Затем он заговорил с улыбкой. «Брат Цин, ты переоделся в одежду варвара, но ты забыл сменить обувь. Более того, брат Фэн почувствовал бы тебя, если бы ты был действительно варваром», — медленно проговорил Шиму. Цвет лица Фэнли стал красным, когда он услышал эти слова. Фэнли слишком нервничал, чтобы думать разумно. Итак, он пошел в атаку в тот же момент, когда увидел одежду варвара. Он совершенно забыл о своих особых способностях. Следом за этим на лице Цин Фэна отразилось сомнение, Когда он услышал эти слова, он бросил взгляд на Фенли. Слова Шиму, казалось, немного сбили его с толку. «Хорошо, не будем говорить об этом сейчас. Посмотрите на внешность брата Цин. Похоже, он также намерен сбежать через северный выход, верно?» Шиму кашлянул и сменил тему разговора. «Правильно, я только что изучил ситуацию там. Кажется, что выход охраняют несколько воинов тотема. Нам будет нелегко убежать», — вздохнул Цин Фэн с вынужденной улыбкой. «Мы хотим уйти отсюда. Хочешь присоединиться к нам?» — спросил Шиму без всяких колебаний. Брови Цин Фэна нахмурились, и на его лице появилась сдержанная нерешительность. «Брат Цин, все хорошо, если у тебя есть другой план, то мы будем двигаться отдельно». Шиму сразу увидел его выражение. Он заговорил решительным тоном, хотя и был удивлен. Цин Фэн был просто волшебником-практиком. Итак, он был одним из них. «Спасибо за понимание, брат Ши», — Цин Фэн ответил смущенным тоном. Он стоял в стороне и смотрел на Шиму и других. Они обсуждали меры для решения этой ситуации. «Помните, что мы должны использовать как можно больше бумажных талисманов. Мы должны запутать противников, чтобы разрушить их боевое формирование. После этого мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы пробить себе путь. От нашей удачи будет зависеть, сможем ли мы сбежать или нет», — быстро сказал Шиму. «У них остался только один выбор: ввести врагов в полное замешательство и воспользоваться этой возможностью». Фенли и остальные кивнули и схватили свои бумажные талисманы. На их лицах появилось решительное выражение. «Поехали». Шиму открыл каменную дверь. Затем все вышли. «Подожди, брат Ши, я тоже хочу пойти с тобой». Глаза Цин Фэна вспыхнули. Казалось, он окончательно принял решение. «Брат Цин, почему ты внезапно передумал?» «Ничего, у нас нет времени, чтобы поговорить. Ты, должно быть, слышал наш разговор. Мы должны вырваться вместе. Если у тебя есть мощные бумажные талисманы, тогда используй их вместе с нами». Шиму покачал головой. Он больше ничего не просил. Цин Фэн вздохнул и кивнул в знак согласия. Затем он достал два бумажных талисмана, которые излучали сверкающий голубой свет. На их поверхности можно было увидеть несколько переплетенных магических символов. Они составляли синюю формулу, похожую на торнадо. Шиму почувствовал себя немного странно, когда он посмотрел на бумажные талисманы в руке Цин Фэна. Однако на данный момент он не мог расспросить его о них. Он обернулся и повел других к выходу. «Идем». Шиму издал громкий крик, повернув за угол. Затем он затопал ногами по земле и превратился в слабую тень. После этого он бросился вперед с невероятно высокой скоростью. Одновременно с этим он махнул рукой. Шесть огненно-красных бумажных талисманов вылетели из его рук и превратились в шесть огненных змей. Каждая змея была длиной около 1 метра. Они произвели изогнутую волну горячего ветра, которая взорвалась и превратилась в поток пламени. Затем пламя резко обрушилось на ближайших варваров. Эти волшебные заклинания назывались «Чары огненной змеи». Они считались одним из редких магических заклинаний низкого уровня, которые можно было использовать для широкомасштабной атаки. Цин Фэн также выбросил в воздух два сверкающих синих талисмана. В воздухе поднялось два торнадо с внезапной вспышкой синего света. Они были высотой в 10 футов. Торнадо объединились и начали расширяться. Гигантский торнадо выкатился к выходу, издавая громкий грохот, как рев огромного монстра. Окружающие каменные стены начали разрушаться, когда могучий смерч пробился сквозь проход. Их фрагменты были подхвачены ветром. Проход впереди постепенно начал расширяться. Заклинание среднего уровня, торнадо. Другие ученики засияли от счастья, увидев такое сильное заклинание. Они также начали бросать в варваров всевозможные талисманы. В тот же момент магические заклинания огненного шара, ледяного конуса, молнии и других обрушились на противника подобно потоку. Варвары на выходе были застигнуты врасплох, когда атака настигла их. Они не ожидали нападения. Таким образом, у них не хватило времени, чтобы подумать о контратаке. Они были окутаны серией атак волшебных талисманов и торнадо, прежде чем успели что-либо понять. Рев, рев. В отчаянии варвары начали активировать свою магию тотема. Затем их тела стали подвергаться различным странным мутациям. Различные виды магических заклинаний обрушивались на этих воинов тотемов одно за другим. Некоторые из них оказались сбиты с ног, а некоторые другие были подброшены в воздух. Но ни одно из заклинаний не могло серьезно повредить им, поскольку поражающая сила этих низкоуровневых талисманов была невелика. Талисманы могли ранить варваров, только если они могли поразить их жизненно важные органы. Однако этой атаки было достаточно, чтобы привести этих варваров в состояние паники. Поэтому их изначальный боевой строй был полностью нарушен. Шиму воспользовался этим шансом и бросился к выходу. Он мгновенно пересек десятки футов. Теперь он мог видеть выход из крепости. Воу! Внезапно раздался гудящий звук. Из дыма спереди вырвалось длинное кроваво-красное копье и попыталось ударить Шиму в грудь, как ядовитая змея. Копье было настолько быстрым, что оно оказалось перед Шиму почти мгновенно. Шиму был поражен, но он немедленно ответил. Он топнул ногой по земле и неподвижно застыл. Одновременно с этим его рука повернулась и он ударил по копью локтем, как молния. Взрыв. Прозвучал громкий звук, когда копье было отброшено назад с огромной силой, как будто столкнулось с массивным объектом. Внезапно из дыма впереди раздался громкий крик. Копье задрожало и превратилось в 7 или 8 кроваво-красных теней. Затем эти тени собрались вместе и обрушились на грудь Шиму и его нижнюю часть живота. Шиму холодно усмехнулся. Его глаза сверкнули золотым светом. Затем он свирепо ударил по одной из теней копья. Глава 133. Сбежать живыми взрыв. Раздался громкий звук. Кроваво-красная тень вспыхнула и рассеялась, обнажая изогнутый наконечник копья алого цвета. Шиму превратил свою руку в кулак, чтобы схватить копье. Затем он приложил усилие, чтобы притянуть его к себе. Внезапно в дыму мелькнула тень мужчины. Его полуобнаженное тело стало видимым. Он держал копье. Это был высокий и крепкий варвар. Тем не менее, он раскачивался из стороны в сторону с выражением удивления на лице. Это был один из двух высокопоставленных воинов тотема уровня Хаутянь, которых назначили охранять северный выход. Он выглядел сильным, как бык из-за его мускулистых рук. Казалось, что он обладал большой физической силой. Однако он выглядел как ребенок перед лицом огромной силы Шиму. Шиму выбросил свой кулак вперед с молниеносной скоростью, чтобы поразить воина тотема, прежде чем он мог успеть отреагировать. Варвар был так поражен, что бросил копье и скрестил руки на груди, чтобы защитить себя. Взрыв. Раздался громкий звук. Варварский почувствовал гигантской силой удар по своим крепких рукам. Воздействие этой силы деформировало и сломало его руки. Затем сжатый кулак сильно ударил его в грудь. Крепкий варвар громко закричал, когда его тело подбросило в воздух вверх ногами. Затем он сильно ударился о каменные стены канала. Грязь со стен соскользнула к земле. Варвара вырвало несколькими фрагментами его внутренних органов вместе с кровью, после чего он умер. Шиму укреплял свое тело, чтобы удвоить свою первоначальную силу с помощью своих продвинутых навыков боевых искусств. Он также использовал свою настоящую ци в сражении с этим варваром. Поэтому ему удалось убить высокопоставленного воина тотема уровня Хаутянь одним ударом кулака. Фэнли и других были обрадованы, увидев это. Однако эта задержка предоставила варварам больше времени. Они снова взревели и окружили волшебников. В атака! Шиму громко закричал. Затем он вытащил черный клинок. После этого он пробудил заклинание чар жестокого огня и бросился на варваров. Вспыхнуло несколько алых теней клинка. Казалось, что это волк вошел в стадо овец. Навыки Шиму достигли непревзойденного уровня искусства 13 последовательности клинка силы шторма. Два воина тотема были рассечены на несколько кусочков в мгновение ока. Тем не менее, другие волшебники за спиной Шиму, похоже, были не в лучшей форме. Навыки боевых искусств всех присутствующих людей, кроме Фэнли и Цинфэна, были посредственными. Таким образом, они не могли сражаться с врагом в прямом противостоянии. Внезапно меч ударил в руку волшебника из секты Ветер и Огня. Он закричал и упал на землю. У варвара, который стоял рядом с ним, на лице был свирепый взгляд. Затем толстая палка с волчьим зубом снова поднялась и упала на волшебника. Маг выглядел беспомощно, так как он не знал, как уклониться от атаки. Шиму нахмурил брови. Затем он подпрыгнул в воздух и налетел на варвара со своим черным лезвием. Кача. Раздался щелчок. Палка с волчьим зубом была разбита на две половины и отправлена в полет в воздухе. Рука варвара также подлетела вверх вместе с брызгами крови. Затем он закричал и рухнул на землю. «Вставай! Не стой здесь, если хочешь остаться в живых! Двигайся вперед!» Шиму поднял волшебника секты ветра и огня с земли и закричал. Волшебник выжил. Однако он дрожал, и его цвет лица был бледным. После этого все остальные волшебники бросились к выходу. Черное лезвие Шиму испустило несколько теней, когда он тряхнул рукой. Варвары, окружавшие Шиму, были вынуждены отступить назад. И, наконец, их путь к спасению был очищен. Шиму и другие уже бежали к выходу. Они могли даже уклоняться от атак, если они прилагали достаточно усилий. Внезапно Шиму начал чувствовать страх из-за приближающейся катастрофы, так что дрожь прошла по его телу. Перед ним вспыхнул смутный зеленый свет, лицо Шиму изменилось. Затем он уклонился от луча черного лезвия, который вспыхнул впереди, и рассек тело человека перед ним. Затем раздался металлический звук. Искры от столкновения рассеялись во всех направлениях. Тело Шиму дрожало, и его руки онемели. После этого удара также вспыхнул черный свет. Он устремился в сторону каменной стены и оставил черную дыру размером с кулак. Свет сильно ударил по стене. Было трудно сказать, насколько глубоко он проник в камень. Внезапно Шиму повернул голову, почувствовав что-то. Он увидел молодого варвара, стоящего у выхода. Цвет его кожи был темно-зеленым. Он злобно смотрел на Шиму. Аура варвара не казалась грозной. Он был воином хаотянь среднего уровня. Но он держал в руках длинный белый лук из костей. Несколько мелких магических символов были вырезаны на поверхности лука. Казалось, это было волшебное оружие, редкий магический инструмент среднего уровня. Его магическая сила, похоже, была сравнима с силой клинка из черного метеоритного железа. Шиму стало еще страшнее, когда увидел это. Мешок стрел был подвешен на поясе этого зеленокожего варвара. В мешке можно было увидеть 10 длинных стрел. На каждой стрелке виднелась резная надпись, состоящая из магических символов размером с зерно. Они также излучали волны магической силы. Казалось, это были волшебные стрелы. Внезапно лицо Шиму изменилось. Он топнул ногой по земле и подпрыгнул в воздух. Затем он бросился, как будто стрела была спущена с тетивы, к варвару с зеленой кожей. Варвар с зеленой кожей не стал наклоняться, чтобы взять стрелу, увидев, что Шиму приближается к нему. Вместо этого он протянул руку назад и вытащил длинную железную булаву цвета бронзы. Эта булава была наполовину меньше, чем железные булавы, используемые людьми. Однако на ее поверхности были вырезаны сияющие магические символы земно-желтого цвета. Казалось, что это было магическое оружие низкого уровня. Отправляясь в ад, зеленокожий варвар взмахнул своей железной булавой, как мечом, в сторону Шиму. Он собирался поразить Шиму в грудь, однако Шиму не пытался уклониться от атаки. Вместо этого он встряхнул черное лезвие в руке. Лезвие стало ослепительно-алого цвета и угрожающе нацелилось в голову зеленокожего варвара. Варвар с зеленой кожей был потрясен. Он быстро поставил перед ним булаву, чтобы уклониться от атаки алого клинка. Внезапно Шиму остановил движение своего клинка и поднял свое тело вверх. Затем он крепко сжал оружие обеими руками и занял позицию, позволяющую ему поразить противника во время своего движения вниз. Шиму подражал движению летящий орел девятого рая, который он видел во время битвы с Вутоном. Шиму запомнил этот прием. Он выглядел как гигантский черный орел, ныряющий вниз с неба. Варвар с зеленой кожей был ошеломлен. Он быстро поднял булаву в руке, чтобы уклониться от атаки. Внезапно кончик булавы начал испускать желтое свечение. Толстые лучи света выстрелили из него и полетели к черному лезвию. Желтые и красные лучи врезались друг в друга и рассеялись. Тело зеленокожего варвара было подброшено в воздух. Он ударился о стену у выхода и выплюнул глоток крови. Шиму даже не смотрел на него. Вместо этого он выпрыгнул наружу. «Убегайте по отдельности!» – взревел он. Затем он бросился в сторону близлежащего леса и исчез. Фэнли и другие также бросились за Шиму, но потом они услышали его слова и побежали в разных направлениях. Шиму помахал руками, прежде чем исчезнуть в лесу. Из его руки вырвался серебряный кинжал и направился к зеленокожему варвару, который лежал около стены у входа в пещеру. «Осторожно, молодой мастер!» Внезапно появилась фигура смуглого варвара. Он поместил свое тело перед зеленокожим варваром и ударил по серебряному лезвию огромным крестообразным копьем в своей руке. Прозвучал громкий громыхающий звук. Магические символы на поверхности кинжала вспыхнули, когда серебряное лезвие ударило в крестообразное копье. Затем последовал взрыв. Появились языки пламени, которые тут же начали распространяться по окрестностям. Смуглый варвар был ошеломлен. Он бросил взгляд на тело зеленокожего варвара, которое лежало за ним. Он с яростью стиснул зубы, но не отошел в сторону. Его гигантское тело стояло неподвижно перед зеленокожим варваром. Грозное пламя в конце концов утихло. Из-за взрыва тело зеленокожего варвара затрясло. Затем он пришел в сознание. «Молодой мастер, ты в порядке?» Смуглый человек заставил себя улыбнуться ему. Внезапно его тело обрушилось на зеленокожего варвара. Дядя Тай, зеленокожий варвар, был поражен. Он быстро протянул руку, чтобы поддержать смуглого варвара. Внезапно его тело вздрогнуло, а лицо побледнело. Варвар с зеленой кожей увидел, что спина смуглого варвара сильно искалечена и изуродована. На его коже были черные следы ожогов. Его кожа была сожжена настолько глубоко, что сквозь нее были хорошо видны разрушенные кости и внутренние органы. За смуглым человеком была большая дыра. Густой дым поднимался из отверстия. Камень был выжжен до черноты. Варвар с зеленой кожей не мог понять, что произошло. Его глаза стали кроваво-красными. Этот человек сделал это, не так ли? Дядя Тай, подожди, я собираюсь убить этого человека и отомстить за тебя. Руки зеленокожего варвара дрожали. Он стиснул зубы, когда заговорил. Смуглый варвар был тяжело ранен. Его можно было спасти, только если волшебник высокого уровня использует специальную технику для его восстановления. В противном случае он не мог быть спасен. Варвар с зеленой кожей положил смуглого варвара на землю. Внезапно вокруг его тела появился красный свет. Затем мелкие чешуйки стали проступать на обнаженной коже его рук и ног. В зрачках его глаз сверкнули два кровожадных красных луча. Углы его рта расширились, он вытащил свой длинный и тонкий красный язык и некоторое время качал им в воздухе. Молодой мастер, нет. Смуглый варвар хотел что-то сказать, однако он не мог говорить. Но варвар с зеленой кожей не хотел ничего слышать. Он поднялся на ноги и пошел в направлении, в котором убежал Шиму. Он продвигался очень быстро, настолько, что его движение выглядело как одна красная линия. Он мгновенно исчез вдали. Смуглый варвар огляделся. Он хотел закричать, увидев, как зеленокожий варвар уходит, но он обильно истекал кровью. Уходящая фигура зеленокожего варвара медленно исчезла перед его глазами. Шиму продолжал бежать некоторое время. Он преодолел расстояние около 15 километров от крепости. Затем он остановился. Он почувствовал, что он, наконец, в безопасности. Он мягко вздохнул и оглянулся в сторону крепости. Он посмотрел на небо над крепостью и увидел, как группа темных облаков и зеленых лучей света сталкиваются друг с другом. Соприкасаясь, они вспыхивали вместе. Он слышал звуки столкновения даже на расстоянии 15 километров. В глазах Шиму мелькнула тоска, когда он посмотрел на две небесные фигуры, парящие в небе. Они были настолько могущественны, что они могли парить над девятым небом. Они владели тиранической силой. Земля дрожала, горы дрожали, и моря расходились от каждого их движения. Шиму продолжал смотреть некоторое время. Затем он собрался с мыслями и решил идти дальше. Он понял, что это место небезопасно. Внезапно он услышал резкий шум сзади. Оглянувшись, он заметил зеленый луч света. Скорость света увеличилась до ужасающего уровня. Внезапно он приблизился к глазам Шиму. Шиму согнулся и бросился к краю джунглей. Зеленый луч пролетел мимо его тела. Однако звука удара не прозвучало. Вместо этого луч исчез где-то посередине джунглей. Лицо Шиму казалось спокойным. Он пополз за зарослями кустов. Аура его тела упала до самого низкого уровня. Он едва дышал. Он знал, кто его противник. Магические инструменты среднего уровня, длинный белый костяной лук и волшебные стрелы могли противостоять магическим инструментам высокого уровня, если они используются вместе. Шиму испугался зеленокожего варвара ранее. Затем он использовал свой кинжал. Однако он потерпел неудачу. Он услышал шорох шагов позади него. Варвар с зеленой кожей медленно приближался. К этому времени красный свет, исходивший от его тела, стал очень ярким. Он практически сформировал красный кокон вокруг его тела. Шиму прятался в джунглях. Он был потрясен, увидев это. «Человек, нет смысла прятаться. Ты осмелился убить моего дядю Тая? Выходи и приготовься умереть». Глубокая ненависть появилась в глазах зеленокожего варвара. Он огляделся. Затем он посмотрел в ту сторону, где скрывался Шиму. Злая усмешка вспыхнула в уголках рта зеленокожего человека. Он поднял руки и согнул лук, чтобы поместить на него стрелу. Кончик стрелы осветился зеленым светом. Он был направлен в направлении Шиму. Шиму перевернулся и уклонился от стрелы. Однако он не мог полностью избежать атаки. Внезапно вспыхнул кроваво-красный свет. Левая рука Шиму оказалась пронизана светом. Он начал истекать кровью. Однако ранение не задело его костей. Шиму испустил сдавленный стон. В его глазах появился зловещий блеск. Неясно, какой метод использовал варвар с зеленой кожей. Но было ясно, что этот метод был способен находить местоположение другого человека, поэтому скрываться было бесполезно. Прозвучал жужжащий звук, Когда Шиму активировал свою ци, он стряхнул траву и сухие ветки со своего тела. Его сила была настолько свирепой, что, казалось, в лесу должен разразиться ураган. Затем он бросился к зеленокожему варвару. Глава 134. Заклинание вечного проклятия души. Варвар с зеленой кожей улыбнулся, увидев, как Шиму поднимается на ноги. Казалось, он ожидал, что это произойдет. Он держал лук в одной руке и натянул тетиву другой. Затем он разжал пальцы. Свист. Стрела приблизилась к груди Шиму с пронзительным звуком. Лук расколотого неба и стрелы преследующего ветра никогда не пропускали свою цель на расстоянии 500 футов. Шиму был всего в 300 метрах от стрелы на данный момент. Зеленый свет стрелы вспыхнул и погрузился в тело Шиму со звуком хлопка. Затем брызнула кровь. Зеленокожий варвар злобно улыбнулся. Тело Шиму лишь немного двинулось. Хотя это был вопрос жизни и смерти. Это движение спасло его жизненно важные органы. Но стрела преследующего ветра вошла в его тело. Эта рана наверняка помешает Шиму сражаться. Однако улыбка зеленокожего мужчины исчезла. Движение Шиму не остановилось, как он ожидал. Вместо этого Шиму мгновенно пересек расстояние в 200 футов. Он взмахнул черным лезвием, и оно загорелось красным светом. Затем свет лезвия вспыхнул, когда оно произвело длинный разрез. Алый свет мгновенно превратился в 13 лезвий, которые рассеялись во всех направлениях. Внезапно ужасный жар поразил зеленокожего варвара. Варвар с зеленой кожей был поражен. Настолько, что он не мог даже вытащить свою железную булаву из-за спины. Но его длинный белый костяной лук испустил луч света, который поднялся вверх на несколько футов. Его лук был длиной с человеческий рост. Волнистые лучи света начали выходить из него по кругу. Были слышны только свистящий звук, создаваемый их движениями. Волнистые лучи света погасли. Поэтому большая часть теней лезвия была отражена. Однако два или три красных лезвия столкнулись с телом варвара. Бум! Красный свет, защищающий тело варвара, вспыхнул и заблокировал атаку. Но все равно получил ранение. Шиму не стал ждать, пока варвар с зеленой кожей опомнится. Он открыл рот и испустил облачко белого цвета. Варвар с зеленой кожей был ошеломлен. Техника взрыва ци. Взрыв. Раздался громкий звук. Красный щит вокруг тела варвара стал хрупким из-за непрерывной бомбардировки техникой взрыва ци. Наконец, он был разбит. Лицо зеленокожего варвара оросилось кровью. Он издал жалкий крик. В глазах Шиму промелькнули различные эмоции. Но на его лице не было ни малейшего колебания. Черное лезвие в его руке превратилось в красный свет. Паф! Прозвучал громкий звук, когда свет пронзил грудь зеленокожего варвара. Его пригвоздило к земле, и кровь начала вытекать из его тела. Шиму задыхался. Затем он сделал два шага назад и опустился на колени. Стрела проделала большую дыру в нижней части живота Шиму, настолько, что его в ней было видно его органы. Кровь непрерывно вытекала из его раны. К счастью, Шиму практиковал искусство разведения сильной злой обезьяны. Таким образом, его тело было гораздо более выносливым, чем тело обычного человека. В противном случае его тело давно бы сдалось, и он рухнул бы на землю. Шиму посмотрел на зеленокожего варвара, лежащего на земле. Красный свет вокруг его тела рассеялся. Шиму с облегчением вздохнул, увидев это. Было ясно, что мужчина с зеленой кожей не мог выжить после таких ранений, так как его сердце было проколото. Шиму достал из-за пазухи талисман с заклинанием омоложения и засунул его в рану в нижней части живота. Внезапно рана Шиму начала заживать. Однако в то же время произошло что-то странное. Внезапно тело зеленокожего варвара начало разбухать. Красные лучи света начали исходить из задней его части. Один Шиму громко прокричал. В этом нет смысла. Затем он придавил ногой тело варвара. Тот снова оказался прижат к земле. Это действие повлияло на рану в нижней части живота Шиму. Она стала немного шире. «Ты презренный человек, умри прямо здесь». Зеленокожий варвар поднял глаза. На его кровавом лице появилась злая усмешка, и его налитые кровью глаза стали краснее. Лучи красного света снова начали исходить из его тела, после чего он стал раздуваться, как воздушный шар. Затем его тело взорвалось, разлетаясь на куски. Дождь из крови брызнул во всех направлениях. Затем свет в форме змеи вырвался из крови. Он вспыхнул и погрузился в тело Шиму с молниеносной скоростью. Шиму был ошеломлен. Несколько раз он перекатился по земле. Затем он поднялся на ноги. Шиму только начал осматривать свое тело, когда он вдруг почувствовал жгучую жажду. Казалось, что в его теле вспыхнул бушующий огонь. Ему казалось, что его тело горит заживо. Он издал сдавленный стон. Ему чувствовал, что в его теле циркулирует странный жар. Он разогрел все его тело и растекся по его венам. Слой красного света начал появляться вокруг всего его тела, так же, как он окружал зеленокожего варвара. Раздался звук всплеска. Шиму опустился на колени на землю от сильной боли во всем теле. Он пытался встать. Бусины пота непрерывно падали с его лба. К счастью, ощущение жжения быстро рассеялось. Фактически, оно исчезло за короткий промежуток в 10 вдохов. Казалось, все это была иллюзия. Шиму медленно сел. Он был измотан. Он тяжело вздохнул. На его лице появилось выражение сомнения. Наконец он встал. Он чувствовал себя абсолютно нормально, за исключением небольшого жара. Раны на теле исцелились чудесным образом. Что это значит? Шиму пробормотал. Он посмотрел на тело зеленокожего варвара-человек с безумным выражением на лице. Было ясно, что он бы не сделал ничего полезного для Шиму. Шиму стоял неподвижно и некоторое время размышлял. Затем он покачал головой и решил, что пока не стоит об этом думать. После этого он поднял черное лезвие, которое лежало возле тела варвара. Крепость крысиного гнезда была не слишком далеко от этого места. Шиму боялся, что этот бой мог привлечь внимание других варваров из цитадели. Шиму положил черный клинок в ножны, привязанные к его спине. Внезапно он был поражен. Он почувствовал под своей одеждой несколько толчков. Он начал отчаянно ощупывать себя. Он поднял руку, чтобы проверить. Толчки сопровождались слабыми красными вспышками на его груди. Лицо Шиму изменилось. Он расстегнул переднюю часть своей одежды и увидел на своей груди кроваво-красное изображение питона. Он был удивлен. Он не знал, когда этот рисунок появился на его теле. Это явно был варварский тотем. Это... Шиму вспомнил выражение зеленокожего варвара перед взрывом. Его глаза были полны ненависти, и на лице было насмешливое выражение. Сердце Шиму застыло. На мгновение он чуть не упал в обморок. Однако он сдержал себя и снова поднялся. Шиму глубоко вздохнул, чтобы успокоить свой беспокойный ум. Некоторое время он оставался неподвижным. Затем он огляделся. После этого он поднял длинный белый костяной лук и бронзовую булаву, лежащую рядом с телом зеленокожего варвара, и с молниеносной скоростью направился прочь. Крайне важно было как можно скорее покинуть это место. Шиму был знаком с этой территорией. Более того, у него было выдающееся зрение. Это помогло ему быстро найти дорогу и избежать преследования варваров. Через 2 часа он, наконец, прибыл в крепость Лань. Несколько других волшебников, которые, к счастью, смогли сбежать после нападения варваров на цитадель Крысиное Гнездо, уже были там. Весь город-крепость Лан был ярко освещен. Крепость строго следовала законам военного положения. Команда учеников из Союза была назначена для патрулирования близлежащих окрестностей, чтобы избежать нападений варваров. Шиму разрешили войти в город, как только он показал удостоверение личности Союза. Волшебники, сбежавшие из Крысиного Гнезда, собрались где-то в зале главного здания города. Крепость Крысиное Гнездо насчитывала более 20 волшебников, владеющих магией очарования. Однако в главном зале собралось менее 10 человек. Большинство из них были людьми, которые сбежали из северного выхода вместе с Шиму. У многих людей было несколько ран. Однако их лица ярко светились от радости, так как они пережили атаку. 2 или 3 человека что-то обсуждали. «Брат Ши, ты в порядке?» Когда он вошел в здание, молодой человек подбежал к Шиму. Это был Фенли. Шиму кивнул. Фенли вздохнул с облегчением. Он собирался что-то сказать, когда выражение его лица изменилось. Он казался ошеломленным. Взгляд Шиму вспыхнул, когда он увидел перемену в лице Фенли. Он собирался что-то сказать, когда к ним подошли несколько других волшебников, которые убежали вместе с Шиму. «О, все успешно спаслись. Это здорово!» Шиму посмотрел на других учеников, когда они приближались к нему. Он не мог не улыбнуться. «Нам повезло, что с нами был брат Ши, иначе нам бы не удалось сбежать», — поблагодарил его один из юношей. У нескольких других учеников на лицах было благодарное выражение. «Где брат Цин Фэн?» Шиму поднял брови. Внезапно он понял, что не видел Цин Фэна с тех пор, как прибыл сюда. «Брат Цин Фэн был с нами еще мгновение назад. Затем его вызвали для допроса старшие мастера этой крепости», — сказал Фенли. Шиму расслабился, услышав это. Цин Фэн был одним из немногих людей в Крысином Гнезде, с кем у Шиму были хорошие отношения. Он продолжал разговаривать с другими волшебниками в течение следующих нескольких часов. Внезапно раздался скрип. Старик в белом халате открыл дверь и вошел в зал. За ним последовали несколько человек. Шиму посмотрел на людей вместе с другими. Казалось, что этот человек был воином Сянь-Тянь высокого уровня. Союз уже поставлен в известность о нападении на крысиное гнездо. Вам всем было непросто избежать нападения варвара. Оставайтесь пока в городе Лань и отдохните какое-то время. Старик в белом посмотрел на волшебников и заговорил. У Шиму и других, похоже, не было никаких возражений. Итак, все они кивнули в унисон. Люди, стоящие за стариком в белой одежде, приступили к работе и довольно быстро устроили отдельные места для проживания Шиму и других. Казалось, что эта крепость была довольно просторной. Через час, на чердаке здания, Шиму ходил взад и вперед перед своей кроватью. Его брови были сильно нахмурены. Он казался обеспокоенным. Он избежал проблем. Более того, он получил лук и стрелы огромной магической силы. Однако на его теле появилось странное изображение змеи. Теперь в его теле не было ничего необычного. Но Шиму все еще был обеспокоен. Внезапно раздался стук в дверь. Шиму поднял брови. Затем он открыл дверь комнаты, чтобы увидеть Фэнли, стоящего снаружи. «О, брат Фэн, пожалуйста, заходи внутрь. Мне хотелось обсудить кое-что с тобой. Фактически, я искал тебя». Сердце Шиму было тронуто. Он быстро отошел в сторону, чтобы позволить Фэнли войти в комнату. «Брат Ши, почему у твоего тела появилась аура варварского тотема?» Фэнли оглядел вход в комнату. Затем он вошел внутрь и закрыл дверь. Он осмотрел Шиму с головы до ног и проговорил низким голосом. «Значит, это на самом деле тотем». Сердце Шиму сжалось. Он знал это заранее. Но теперь он чувствовал себя еще более подавленным, услышав подтверждение Фэнли. Он заставил себя улыбнуться. Он вздохнул. Затем он снял с себя одежду и показал татуировку питона на своей груди. Цвет лица Фэнли изменился, когда он посмотрел на изображение питона. Сердце Шиму застыло, когда он увидел странное выражение в глазах Фэнли. Затем он снова оделся. «Это случилось, когда я бежал из крепости, у меня было сражение с воином тотема, после чего его тело взорвалось и оставило этот тотем мне». Шиму тщательно рассказал историю своей битвы с зеленокожим варваром. Фэнли опустил голову и начал обдумывать услышанное. Он поднял голову через долгое время. В его глазах было выражение понимания. «Кажется, брат Фэн понял ситуацию», — сказал Шиму и посмотрел на него. «Я был очень молод, когда покинул варварское племя. Так что, я не в курсе многих вещей. Я ничего не могу сказать точно. Но я могу рассказать, что я понял», — Фэнли сказал с нерешительностью. «Брат Фэн, ты можешь рассказать все, что думаешь», — сказал Шиму. «Я помню, когда я был очень молод, я слышал о древней варварской технике, которая называлась заклинание вечного проклятия души. Твоя ситуация кажется очень похожей на это», — сказал Фэнли. Глава 135. Остров звездного света. Вечное проклятие души. Лицо Шиму стало мрачным. «Насколько я знаю, существует только горстка людей, знакомых с этим заклинанием. Более того, это заклинание может быть использовано только в том случае, когда оно абсолютно необходимо, так как оно очень жестокое. Оно требует, чтобы воин тотема предложил свою душу духу зверя, который запечатан внутри его тотема. Зверь пожирает душу своего хозяина, а потом проникает в тело противника. Затем он начинает разъедать его рассудок. Этот процесс продолжается в течение одного года. Тогда сила зверя прорывается и заставляет хозяина испытывать сильные внутренние муки. В конечном итоге организм хозяина истекает кровью. С течением времени душа хозяина также оказывается обречена вечным мукам, неопределенным тоном разъяснил Фэнли. Лицо Шиму стало ужасно бледным, когда он услышал эти слова. В течение всего этого времени он стоял прямо. Однако его тело начало дрожать, как только эти жуткие новости достигли его ушей. Он неосознанно оперся о стол, чтобы не рухнуть на пол. «Брат Ши, не паникуй. Насколько я знаю, есть способ нейтрализовать это проклятие», — поспешно сказал Фэнли. «Ты должен был сказать это раньше. Ты испугал меня». Шиму вздохнул с облегчением, услышав эти слова. Затем он бросил свирепый взгляд на Фэнли. Смущенное выражение появилось на лице Фэнли. Он почесал голову и сказал: «Есть два способа нейтрализовать это заклинание. Во-первых, обратиться за помощью к волшебнику уровня земли или выше. Придется попросить его наложить еще одну печать на существующие проклятия тотема. Новая печать будет подавлять силу проклятия. Но для этой техники требуется огромное количество силы духовной силы мага. Кроме того, печать проклятия может контратаковать самого заклинателя. Кроме того, подавляющая печать может рассматриваться только как крайняя мера. Шиму задумчиво коснулся своего подбородка. Его лицо слегка потемнело. 7 больших сект в настоящее время были заняты вторжением варваров. Таким образом, воины уровня земли и сянь-тянь стали исключительно важны для секты. Более того, никто не обратил бы внимания на подобный вопрос в такой критический момент, даже если бы Шиму сообщил об этом союзу. Кроме того, любое действие будет слишком рискованным, чтобы помогать обычному воину Хаутянь. «Могу ли я узнать про второй метод?» – спросил Шиму после краткого размышления. «Второй метод заключается в том, чтобы практиковать тайную технику тотема самостоятельно. Брат Ши, ты можешь изучить эту технику. Человек, на которого наложили заклинание вечного проклятия души, должен запечатать в своем теле душу еще более свирепого зверя. Душа зверя постепенно подавит проклятие, а также поглотит силу более слабой души и использует ее для своей собственной пользы, подумав», — ответил Фенли. «Запечатать душу еще более свирепого зверя?» Лицо Шиму изменилось, когда он услышал эти слова. Последние несколько лет он постоянно сражался с варварами, поэтому он получил некоторое понимание секретной техники варварских тотемов. Тайная техника тотемов была своего рода техникой наложения печати. Варвары использовали какую-то печать, чтобы поместить душу грозного зверя внутрь своего тела. Печать позволяла хозяину использовать особые способности и качества запечатанного зверя в собственных целях. Однако опасный процесс нанесения печати был крайне болезненным. Эти страдания были далеко за пределами воображения обычного человека. Большое спасибо за эту ценную информацию, брат Фен. Второй вариант, похоже, кажется непростым, но он все равно будет намного лучше и надежнее, чем обращаться за помощью к воину класса земли. Выражение лица Шиму изменилось, когда он размышлял над своим выбором. Затем он с почтением положил руки на грудь и выразил свою благодарность. «Не стоит, я просто рассказал то, что знаю, но я не могу помочь тебе в этом, потому что я не знаю, где искать душу грозного зверя, которая может быть сильнее твоего проклятия». Фенли выглядел немного смущенным, когда он ответил с глубоким вздохом. Шиму мог практиковать тайную технику тотема, которая могла бы снять с него проклятие, но для этого ему нужно было посетить пустыню варваров. Только тогда он мог бы заняться культивированием техники печати. Фенли жил в пустоши, поэтому он ясно знал, насколько там опасно. Ступая ногой на территорию варваров, нужно быть готовым встретить мириады опасностей в глубине пустоши. «Все в порядке. Я смогу найду способы решения этой проблемы. Кроме того, это лучший выбор, чем просто смириться с проклятием». Шиму заставил себя улыбнуться и ответил: «О, ты прав. Если брат Ши хочет посетить пустошь, тогда есть одна вещь, на которую нужно обратить внимание». Выражение лица Фенли выглядело достойно, когда он произнес эти слова. «Что это?» Шиму наморщил брови. «Я не знаю, какому племени принадлежал зеленокожий варвар, но воины тотема его племени должны знать способ, позволяющий им накладывать заклинание вечного проклятия души», — сказал Фенли с достоинством. Шиму был поражен. Он впервые услышал что-то подобное. Заявление Фенли показало, что его ждали более суровые опасности и риск, чем он изначально ожидал. «Но есть способ исправить эту проблему. Я когда-то работал в цитадели в городе Лань и видел в продаже кровь гадюки и единорога. Она продается в этой цитадели. Ты мог бы также купить небольшое ее количество, прежде чем пойти в пустошь. Гадюка-единорог считается одной из самых сильных змей среди обитателей пустоши. Итак, если ты намажешь свой тотем этой кровью, тогда она предоставит определенный маскирующий эффект для твоего проклятия», — подумав, Фенли сделал такое предложение. Шиму засиял от восторга. В течение следующих нескольких минут Фенли продолжал объяснять некоторые другие вещи о пустоши, которые Шиму следовало знать перед этой опасной поездкой. Затем он повернулся, чтобы уйти. «Брат Фен, пожалуйста, подожди». Глаза Шиму замерцали. Затем он остановил Фенли. «У меня есть вопрос к тебе, но я не знаю, захочет ли брат Фен разрешить мое замешательство», — Шиму сказал нерешительным тоном. «Брат Ши, пожалуйста, выскажись». Глаза Фенли вспыхнули. «Заклинание вечного проклятия души кажется довольно редким типом магии, судя по твоему объяснению. В этом случае, метод наложения печати для избавления от этого проклятия должен быть в равной степени секретным. Могу ли я спросить, как брат Фен мог узнать об этом?» — медленно спросил Шиму. Фенли нахмурился, услышав этот вопрос. Некоторое время он молчал. «Если этот вопрос ставит брата Фен в сложную ситуацию, тогда нет необходимости отвечать на него», — сказал Шиму. «Большое спасибо за понимание моей ситуации, брат Ши». Фенли почувствовал облегчение. Затем он попрощался и быстро вышел из комнаты. Странное выражение промелькнуло в глазах Шиму, когда он закрыл дверь. Из-за этого небольшого разговора подозрение Шиму касательно истинных мотивов Фенли было рассеяно. Но он все еще думал, что было бы неуместно возвращать ожерелье Фенли, прежде чем отправиться в это путешествие. У него также было ощущение, что прошлое Фенли должно быть более запутанным, чем то, что рассказал ему. Через некоторое время Шиму покачал головой и решил больше не размышлять об опыте Фенли. Затем его внимание переключилось на технику проклятия, которую тот упомянул. Пустошь варваров всегда считалась чрезвычайно опасным местом. С древних времен семь больших сект часто посылали туда своих сильных воинов. Там также отправлялись многие воины Сянь-Тянь, но людей, которые благополучно вернулись из пустоши, можно было пересчитать по пальцам. Фактически, большинство воинов пропали без вести вскоре после того, как прокрались в земли врага. Шиму читал об этом в древней книге секты Черного Демона. Теперь он мог связать свою жизнь с этими инцидентами. У него не оставалось другого выбора, кроме как набраться сил и попытаться осуществить свой план. Однако прежде ему нужно было кое о чем договориться. В противном случае он будет объявлен дезертиром. Более того, он будет объявлен в розыск секты, если он никого не уведомит, прежде чем покинет крепость. Через долгое время он открыл дверь и направился в крепость города Лань. Он хотел обменять свои деньги на необходимые материалы в главном зале крепости. Сначала он подтвердил информацию, полученную им от Фенли, в различных источниках. Затем он составил письмо для старейшин секты Черного Демона. Он сделал все это в течение 2 дней. После этого он покинул крепость города Лань рано утром и начал продвигаться в сторону пустыни варваров. В 150 километрах от восточного побережья королевства Даци располагалась группа островов. Эти острова выглядели так, словно они были беспорядочно разбросаны по поверхности воды. Самым крупным из них был так называемый остров Звездного Света. Остров Звездного Света был похож на щипцы или полуоткрытый веер. Его рельеф был высоким на восточной стороне и постепенно уходил вниз на западный. Это делало его похожим на естественный барьер. Поэтому этот остров служил щитом для архипелага. В восточной части острова располагалась высокая гора. Это была обширная гора с волнообразными хребтами. Они достигали почти 100 футов в длину. Небольшой участок земли можно было увидеть на западном склоне этой горы. Это была плодородная земля с достаточным количеством пресной воды. Итак, эта земля привлекала внимание большого числа бедняков из королевства Даци. Многие люди селились там. Таким образом, население этого острова Звездного Света, наряду с местными рыбаками, составляло более 10 миллионов человек. Восточно-Китайское море было населено различными видами морских животных. Шкуры и кости этих животных считались лучшим сырьем для изготовления таблеток и магического оружия. Поэтому остров всегда был центром притяжения для бесчисленного числа людей. Воины часто прибывали туда группами для охоты на морских зверей. Затем они возвращались на родину, чтобы продать трофеи. Эта деятельность постепенно превращалась в форму промышленности. Следовательно, остров Звездного Света все больше и больше наполняла постоянная сутолока. Торговцы начали роиться на этом острове. Вскоре их число стало большим, чем в уже существующих богатых прибрежных городах, таких как префектура Юэ и Фу королевства Даци. Этот остров всегда казался спокойным местом. Более того, там была плодородная земля. Таким образом, он постоянно находился под наблюдением 5000 элитных солдат. Эти солдаты были отправлены туда королевством Даци для поддержания мира и спокойствия. Таким образом, остров постоянно находился под защитой. Однако никто не предпринимал никаких усилий для противостояния армии, так как армия не влияла на жизни людей и не была связана с воинами, которые вышли к морю. Была полночь. Весь остров, казалось, скрывался за занавеской тьмы. Все люди на острове, как простые земледельцы, так и воины, крепко спали. Они восстанавливали силы для работы на следующий день. Огненный дракон, казалось, блуждал где-то на пляже острова. Это был отряд из 50 солдат, которые патрулировали этот район. Ша, ша. Звук их шагов отзывался эхом, когда они шли. Постепенно они ушли в другое место, и пляж снова погрузился в темноту. Через некоторое время на поверхности темного моря рядом с пляжем поднялась волна, хотя ветра не было. Затем над поверхностью моря возникла черная линия высотой в несколько футов. Она взревела и быстро продвинулась в сторону пляжа. Если бы кто-то мог видеть это, то этот человек был бы очень удивлен. В волнах моря стояли несколько темных фигур. Некоторые из них несли оружие на плечах, их тела были полностью покрыты чешуей. У некоторых из них были рыбьи чешуи, в то время как у других были сплошные панцири черепахи. В их внешности были разные странные и необычные черты. Однако все они имели одну общую черту – пару глаз, которые пылали убийственным взглядом. Между тем, в самой большой казарме армейской базы на острове, генерал средних лет сидел на темно-фиолетовом деревянном столе. На его суровом лице был шрам. Он выглядел как высокопоставленный военный офицер. Его глаза были серьезными и тревожными. Он, казалось, полностью погрузился в чтение свитка под светом фонаря. Он был одет в доспехи. Его правая рука лежала на серебряном клинке. Поверхность лезвия была покрыта бледно-золотыми магическими символами. Этот человек был генералом островного гарнизона. Он был воином Хаутянь непревзойденного уровня. Кто здесь? Внезапно странное выражение промелькнуло в его глазах, когда его правая рука схватила серебряный клинок. Затем он поднял голову и отчаянно закричал. Взрыв. Он услышал громкий гул. Крыша лагеря рухнула от взрыва. Внезапно перед ним появилось 5 или 6 гигантских сине-голубых щупалец, которые качались, как маятник. Они с удивительной скоростью резко упали вниз вместе со свистящим звуком. Внезапно окружающий воздух стал немного тяжелее, как будто он превратился в воду огромного моря. Затем громадная сила накатила на генерала со всех сторон, как волны могучего океана. «Ха!» — раздался крик. Серебряное лезвие сверкнуло ослепительно золотым светом. Глаза генерала расширились, и его лицо покраснело от ярости. Он приложил все силы и сломал оковы странной силы. Затем он топнул ногой по земле и взлетел в воздух. Он начал делать выпады серебряным лезвием. Лезвие испускало золотое свечение ци, которое быстро приобрело форму бледно-золотого вихря. Затем вихрь крепко обернул его тело, чтобы защитить его от любой атаки. Взрыв, взрыв. Однако 4 синих щупальца ударили по золотому вихрю со всех сторон. Вихрь сразу же прекратил крутиться и рассеялся с громким гулком. Цвет лица генерала изменился. 2 холодных щупальца уже пришли в действие, прежде чем он успел продумать свой следующий ход. Одно из них обернулось вокруг его шеи, а другое вокруг его пояса. Затем они оба сжались и потянули его в разные стороны с пугающей силой, кача. Голова генерала внезапно оказалась оторвана от его тела. Его лицо сохраняло испуганное и яростное выражение. Дождь крови брызнул его тела и рассыпался над ним. Затем обезглавленное туловище и голова упали на землю. 6 щупалец извивались, отступая через трещину на крыше. Они собрались вместе, образуя длинный синий кнут. Затем кнут обвился вокруг тонкой руки девушки в белой одежде. Девушка подняла голову и посмотрела в ночное небо. Затем она открыла рот и испустила тихую волну. Внезапно в разных местах на острове начали раздаваться жалобные крики и вопли. Благословенное спокойствие острова звездного света нарушили огни, вспыхивающие повсюду. Темная ночь стала такой же светлой, как день. Подобные инциденты происходили на нескольких отдаленных островах королевств Ян и Хуан.